Содержание. Арканов такой. И снится мне карнавал, прыжок в высоту с разбега, с 8 до 8, девочка выздоровела. Все будет хорошо, ненаучная фантастика. Арканов секой. Кафе-аттракцион, лицо на траве в 2 часа дня, старик в меховой шапке, таинственно и странно, и все раньше и раньше, везунок, персики, кровать, стоявшая вертикально, а суп был всегда горячим, пельмени на полу, вам телеграмма, экскурсия на Синее озеро, рано утром после хорошего настроения, вареные курицы в четверг, ждите ответа, эпистолярная история, письмо с юга, восстановление черепа по лицу, как хорошо, когда мы во что-то верим, игра по переписке, выборы в дурдоме, если бы Гитлер и Сталин, суверенный сон Василия Степановича. Конец содержания.